Глава третья. «Садись и не рыпайся», — приказал мне командир Беркутов, — «и без лишних движений». Я слушался его лишь потому, что хотел завести знакомство с сильными мира сего. Посмотрим, что эти ребята смогут мне предложить. Всю дорогу до места допроса мои глаза были завязаны, и лишь сейчас один из солдат неизвестного мне клана стянул с моего лица повязку. Я инстинктивно прищурился, опасаясь яркого света. Напрасно. Бравая гвардия завела меня в темную пыльную комнату, во мраке которой и рук своих разглядеть без магии невозможно. Беркутов, грузный мужчина лет 40-45, уселся в старое пыльное кресло напротив меня и зажег советскую керосиновую лампу. Хотя о чем это я? Какую еще советскую? В этом мире Союза, видать, и в помине не было. «Александр Перекрестов, значит?» — опробовал Беркутов мое имя на вкус. «Мне доводилось слышать эту фамилию. Догадываешься, откуда?» Я собрался ответить, но командир тут же меня перебил. «Прежде чем что-либо говорить, хорошенько подумай», — предупредил он. «Не в моих правилах врать человеку, поэтому скажу тебе честно. Ситуация у тебя плачевная. Ты влез в войну кланов, причем сам из себя представляешь не весь что. Отвечай на все мои вопросы честно. Будешь врать, я пойму». Я вновь раскрыл рот, но Беркутов не унимался. «Воспользуешься магией, я пойму. Все ясно». «Мне уже можно говорить, или еще будут какие-то наставления?» — съязвил я. «Валяй!» — махнул рукой Беркутов, расслабленно откинулся на спинку кресла и принялся копошиться пальцами в своей бородке. «Так, Санек, уж беседовать с людьми ты умеешь. Тем более ничего плохого ты им не сделал. Тогда отчего ж такое ощущение, будто в случае одной неправильной фразы меня прикончат?» «Я мало что помню о себе до того, как оказался в плену», — признаюсь я. «Лучшая ложь та, в которой есть доля правды». «В плену?» — Беркутов удивленно поднял густые черные брови. «У кого?» «Я не знаю. Во Фрунзенском районе есть психушка, набитая вооруженными людьми. Там не лечат, а пытают пациентов. Проводят над ними эксперименты и странные магические ритуалы». Беркутов переглянулся со своими бойцами. Те начали перешептываться. «Об этом нам ничего не известно», — сказал Беркутов. «Не врешь?» «Нет. Я сам был частью ритуала. Не знаю, что со мной сделали, но...» «Так, помолчи-ка», — попросил Беркутов и повернулся к солдатам. «Оставьте нас с седым пацаненком наедине». «С седым пацаненком? Это он про меня, что ли?» «До меня только сейчас дошло, что за двое суток новой жизни я ни разу не видел своего лица». Когда солдаты, недовольно бурча, покинули помещение, Беркутов продолжил. «Ты только что поднял ставки, малец», — сказал он. «Информация, которой ты сейчас делишься со мной, может сильно повлиять на исход нашей холодной войны с Фрунзенским районом. Но если ты врешь...» «Хватит с меня угроз», — отрезал я. «Это не разговор и даже не допрос, а какое-то его подобие. Я спас вашего бестолкового графа от мучительной смерти. Я добровольно поехал с вами и...» «А у тебя был выбор?» — усмехнулся Беркутов. «У меня был выбор. Если бы я не хотел с тобой говорить, я бы дрался. Может быть, подох бы в итоге, но против своей воли не пошел бы». «Сильное заявление, Перекрестов. Вернемся к прежней теме. Что за ритуал с тобой сотворили?» «Я не помню подробностей. Важно лишь одно. До него магом я не был, а после им стал. Кроме того, управляющей клиникой хотели от меня избавиться, но я сбежал. Отсюда следует, что я либо опасный, либо неудобный для них». «Стал магом?» Беркутов нахмурился. «Интересно. Первый раз слышу, чтобы кто-то становился магом искусственным путем. Магами рождаются, малец. не становятся. Магию можно даровать, но не так. Значит, мир изменился. Я неспроста сказал, что твоя фамилия мне знакома, сверля меня взглядом, сказал Беркутов. 2 месяца назад Приморский район гудел от новостей о жестокой расправе. Целую семью вырезали люди из клана, который пожелал остаться неизвестным. В этом преступлении обвиняли все кланы подряд, в том числе и наш. «Хочешь сказать, это была моя семья?» — спросил я. «Тебе виднее». «Мне не виднее, я ни хрена не помню», — воспротивился я. «Если это и была моя семья, то вырезали не всех. Я жив». «Это пока что». «Пока что?» — усмехнулся я. «В таком случае, чем же вы лучше Фрунзенского района, в котором меня пытали и держали взаперти?» «Хочешь оскорбить мой клан?» — процедил сквозь зубы Беркутов. «Хочу бороться за свою жизнь». Беркутов не выдержал и достал пачку сигарет из кармана. Я уж было подумал, что Верзила выхватит револьвер и подарит моей башке несколько граммов свинца. Командир сделал глубокую затяжку и шумно выпустил густой едкий дым. Его сигареты пахли, как пропитанная мочой земля. «Я знал убитых Перекрестовых», — прервал тишину он. «Глава семейства был хорошим мужиком. И ты на него похож. Вот только волос седых у сынка его не было». Беркутов докурил и бросил тлеющий бычок себе за спину. «Сильно тебя потрепала жизнь, пацан», — продолжил он. «Я вижу, что ты не врешь. Ложь я распознаю быстро. Более того, ты не сломался под моим напором. Яйца у тебя есть. Но яиц мало, чтобы выжить в этом мире. Поверь мне». «Хочешь дать мне совет?» — заинтересовался я. «Единственный дельный совет, который когда-то дали мне. Одной пары яиц мало. Нужно несколько. Смекаешь, о чем я?» Напрашивалась шутка, но я решил промолчать. Беркутов был готов сделать мне заманчивое предложение. «Речь о клане, пацан», — ответил он на свой же вопрос. «Прямо сейчас нам очень нужны люди. Люди, которые не врут, не ссутся, когда их жмут. Люди, которые готовы помочь ближнему, как это сегодня сделал ты, защитив графа». «Это приглашение?» — уточнил я. «Клан не приглашают. Я могу лишь рекомендовать тебе пройти через отбор. Жесткий отбор. То, что я тебе ранее сказал, ни одним хреном не комплимент. Разок ты себя показал, но этого мало. Докажи, что тебе можно доверять, и наш совет командиров рассмотрит твою кандидатуру». Я все понимал, прекрасно понимал. Один, без дома, без денег, без товарищей я не выживу. И магия меня не спасет. Она послужит мне, как красная тряпка в толпе быков. Если магией здесь владеют только кланы, значит, я помеха для всех окружающих. «У меня только один вопрос, командир», — спросил я. «Слушаю. С чего начать?» Беркутов жестом попросил меня подождать и вышел из комнаты, оставив меня на некоторое время наедине со своими мыслями. «Больше всего на свете я сейчас хочу жрать и трахаться. Удивительная штука человек. 2 суток назад я погиб, все остальное время я был на волосок от гибели, но стоило мне на пару часиков оказаться в безопасности, в голову сразу же полезли подобные мысли. Ну ничего. Приведу себя в порядок и быстренько наверстаю упущенное». Я глянул на свою правую руку, покрасневшую от магического удара. Кулак блестел, как спелый помидор. Еще сильнее жрать захотелось. Тьфу ты! Не думал, что мою силу можно использовать для прямых атак. Выходит, у моей магии функции хоть жопой жуй. Я, как говорится, и швец, и жнец. Дверь распахнулась. В комнату влетел Беркутов. «Орлов!» — прокричал он. «Заходи!» В комнату вслед за командиром последовал один из бойцов, которых я видел ранее. Орлов был самым молодым из них, на год-два старше меня. худой, высокий, с длинным острым носом. Из-под черной кепки торчали тонкие русые волосы. «Слушай меня внимательно, Орлов», — начал Беркутов. «Вот тебе третий кандидат». Беркутов указал пальцем на меня. «Что делать, догадываешься?» — спросил командир. «Так точно!» — звонко воскликнул Орлов. «Подвергнуть кандидата вступительным испытаниям». «Верно, Орлов. Но пропустить только одного, самого надежного. Если не подведешь, переведу тебя с первого ранга. Станешь солдатом второго ранга. Сможешь гонять новобранцев-оболтусов. Соблазнительное предложение». «Так точно, командир Беркутов!» Чуть ли не с визгом прокричал Орлов, встав по стойке смирно. «Перекрестов сегодня на тебе. Одеть, накормить и обогреть. Будет чудить, пришить. Все ясно?» «Так точно, да хватит орать, Орлов!» Не выдержал Беркутов. «Можно же просто кивнуть, и все!» Беркутов перевел взгляд на меня. «Все слышал, Перекрестов?» «Так точно, товарищ командир!» — изобразил я Орлова. «Прекрасно! Работаем!» — дал последнее указание Беркутов и покинул комнату. Мы с Орловым остались наедине. Нависло неловкое молчание. «Бургеры любишь?» — спросил он. Как оказалось, держали меня все это время в каком-то гараже. Орлов завез меня в свою квартиру и поделился одежкой. Всю дорогу мы молчали. Солдат был не слишком ловок в общении, а я чересчур устал, чтобы выпытывать что-то из парня. Я принял обжигающий душ, смыв с себя адское напряжение и вонь редкостного бомжа. После нарядился в черные кожаные берцы, джинсы и плотную ветровку цвета хаки. Благо, размер у нас с Орловым приблизительно совпадал. Я уже успел позабыть, что такое тепло. Перед выходом из квартиры я решил глянуть на себя в зеркало. «Да уж, Саня, видок у тебя отпад. И дело не в одежде. Я ж впервые в этой жизни себя сейчас вижу». Взлохмаченные, непослушные, белоснежно-седые волосы. Тонкие, аккуратные черты лица, как у девки, право слово. Глаза голубые, как морская вода на мелководье. Ну что я могу сказать? Симпатичный засранец. Бабы таких любят. Мышц нарастить, морду немного отъесть, и дело в шляпе. «Сойдет одежка?» — спросил меня Орлов. «Добро!» — кивнул я. «Теперь можно и о бургерах подумать. Долг верну или отработаю, можешь не сомневаться». «Если в клан попадешь, единственным твоим долгом будет верность нашим», — ответил Орлов. «Мы за своих глотки рвем, не мелочимся». «Достойно уважения», — согласился я. «Мы с тобой так толком и не познакомились, но на сытый желудок разговор куда лучше идет». «Да понял я тебя, понял», — рассмеялся Орлов. «Пойдем, будет тебе сытый желудок». Через полчаса мы с Орловым уже сидели в бургерной через дорогу. Империя ли, федерация ли, бургеры есть везде, и это не может не радовать. Я набил свое брюхо так, что аж дышать было трудно, но магическое ядро в мозгах благодарно дребезжало. Кажется, магия тоже требует вкусностей и простых человеческих удовольствий. «Я сыт и готов горы сворачивать», — честно признался я. «Но прежде познакомимся. Мое имя ты знаешь». «Володька», — коротко и по-простому представился Орлов. Мы обменялись рукопожатием. Несмотря на внешнюю хлипкость, в его хватке чувствовалась сила. «Значит, ты мой экзаменатор, Володя», — начал я. «Когда приступим к делу?» «Съел пару бургеров и сразу в бой», — рассмеялся Орлов. — «Вот это настрой! Не спеши. Завтра утром я свяжусь с двумя другими претендентами и скажу вам, где собираемся». Володя почесал затылок и одарил меня каким-то неоднозначно хмурым взглядом. — «Ты чего?» — не понял я. — «Если честно, я тебе немного завидую», — неожиданно признался Орлов. Завидуешь? Ты в клане, а я нет. Кто кого тут гамбургерами кормит? Нет, нет, не в этом дело, Сань, — отмахнулся Орлов. Беркутов в тебе что-то разглядел, а он мужик что надо. Когда я пришел в клан, он на меня так не смотрел. Да и сейчас не смотрит. Я заметил, но я не собираюсь этим пользоваться, чтобы попасть в клан. Отбор должен пройти честно. Да без чести речи вообще и не идет, но в целом... Орлов нахмурился и задумчиво потер подбородок. Я думаю, что командир намекал, чтобы я пропустил вперед именно тебя. Не, так не пойдет, Володь, — промотал головой я. Если меня будут пропихивать по блату, никакого уважения ко мне не будет ни от соратников, ни от самого себя. Какой же из меня мужик после этого? Я сам все сделаю. А ты позаботься о том, чтобы вступительные испытания прошли одинаково тяжко для всех. «Ну даешь, Перекрестов!» — присвистнул Володя. «Надеюсь, сможешь слова свои делом подтвердить». И я ему не врал, не лукавил. В прошлой жизни со мной произошел похожий случай. Главный врач одной престижной клиники возжелал меня как сотрудника, который будет лизать ему задницу и выполнять грязную работу. Гордость не позволила мне пойти простым путем. Так уродец получил бы рычаг давления на меня. Хотя он и без того пытался задушить мою карьеру после этого. Но, по крайней мере, я поступил по своим принципам. «С испытанием будем разбираться завтра. Лучше расскажи мне вот что», — перевел тему я. «Что из себя представляет ваш клан? Хотя бы в общих чертах. Не знаю, сказали тебе или нет, но я на память отшибленный». Пробела в голове, как у девственника мозолей на ладонях. «Ух, братец!» — затянул Володя. «Люди у нас в клане хорошие. Не буду гнать на другие кланы и врать не буду. Есть среди питерских кланов хороший народец, но далеко не все. Одни засранцы из Фрунзенского района чего только стоят. Холодная война идет уже целый год. Людей пострадало немеренно. Хороших людей». «Ладушки, это я понял», — кивнул я. «Значит, у вас идут разборки район на район?» «Верно. И каждым районом города заправляет отдельный клан?» «Тоже верно, Сань, схватываешь на лету». «Тогда резонный вопрос. А кто управляет всем городом?» — поинтересовался я. «Это не просто резонный вопрос, Санек. Болезненный для всех кланов», — нахмурив брови, промолвил Орлов. «Погоди, ты настолько башку отбил, что даже этого не знаешь?» Я молча помотал головой. «Куришь?» — бросил Володька. «Бывает. Пойдем тогда, угощу сигареткой. Договорим на свежем воздухе». Мы с Орловым вышли из кафешки и завернули в проулок. Закурили. Легкий заполнил дым с кислым яблочным привкусом. «Фруктовые, что ли?» — спросил я. — А что, не нравится? — обиделся Володя. — Сойдет, но предпочитаю классику. А еще лучше вообще не курить. — Так что касаемо моего последнего вопроса? — Питер, Сань, единственный регион в России, в котором до сих пор нет главенствующего клана. Володя выпустил целое облако дыма и, немного помолчав, продолжил. Грызня в нашем городе идет уже 10 лет. 10 лет здесь не было светлейшего князя. А какой от него толк? Как какой? Светлейший князь входит в личный совет при императоре, контролирует целый округ Российской империи и следит за тем, чтобы другие кланы не пересекали черту. В остальных округах такой князь имеется, а в нашем нет. «А чего ж в таком случае император сам силой не даст такой статус одному из кланов на свой выбор?» — не понял я. «По той же причине, по которой ты не хочешь, чтобы тебя протаскивали по блату. Только масштаб побольше. Такой клан не будут уважать. Вот и все». «И как сейчас обстоят дела на фронте? Ваш клан близок к становлению первым?» «Шутишь?» — Володька грустно вздохнул. «Мы владеем одним из самых отбитых районов города. Нас рвут со всех сторон. Смотри, есть три группы кланов. А, впрочем, рано пока тебе об этом знать. Просто пойми, что в иерархии мы в самом низу». Я молча докурил сигарету, прокашлялся и выбросил окурок в ближайший мусорный бак. Володьку мое молчание поднапрягло. «Что?» — спросил он. «Сомневаешься, стоит ли вступать в слабый клан? Думаешь, возьмут ли тебя в более крепкие?» «Успокойся, я так не думаю. На моем нынешнем уровне никуда меня не возьмут. Тем более, если судить по тебе и по Беркутову, вы, ребята, честные и прямолинейные. Я хочу в клан Московского района. И завтра это докажу». Тонкие губы Володьки растянулись в улыбке. «Ну, дружище, ловлю тебя на слове». Орлов позволил мне отоспаться у него в гостиной. Я вымотался настолько, что даже не заметил, как солдат рано утром покинул квартиру и удалился по своим делам. Разбудил меня противный чирикающий звонок домофона. Я вскочил с дивана, готовый принять бой в любой момент. «Володьки нет дома. Отвечать или нет?» Мерзотное чириканье играло на моих нервах. Я не удержался, подошел к входной двери и поднял трубку. «У аппарата», — сказал я. «Ключи от квартиры на тумбочке, справа от тебя», — услышал я голос Володьки. «Выходи, кандидат, все уже в сборе». Мое сердце приятно ёкнуло. Орлов добавил. «Вступительные испытания начнутся прямо сейчас».